«Ну, как, нравится?» — спросил он Ансельму. Старик сидел у очага и улыбался, держа кружку своими большими руками. Он покачал головой. «Нет?» — спросил его Роберт Джордан. «Девочка налила сюда воды», — сказал Ансельму. «Роберто так пьет», — сказала Мария. «Ты что, какой-нибудь особенный, что тебе надо по-другому?» «Нет», — ответил ей Ансельму, — «я не особенный, но я люблю, когда оно жжет». «Дай это мне», — сказал Роберт Джордан девушке, — «а ему налей так, чтобы жгло». Он слил оставшиеся у Ансельму виски себе и вернул пустую кружку девушке, а она осторожно налила в нее из бутылки. «А-а-а!» Ансельму взял кружку, запрокинул голову и залпом выпил все. Потом посмотрел на Марию, которая стояла возле него с бутылкой, и подмигнул ей заслезившимися глазами. «Вот», — сказал он, — «вот это так!» Потом облизнул губы. «Вот чем надо убивать червячка, который нас точит!» «Роберто?» — сказала Мария и подошла к нему, все еще держа бутылку. — Теперь можно тебе подавать? — А готово? — Готово, дело за тобой. — Все уже поели? — Все, кроме тебя, Ансельмо и Фернандо. — Ну что ж, будем ужинать, — сказал он ей. — А ты? — Потом, вместе с Пилар. — Садись с нами. — Нет, это нехорошо. — Садись и ешь. В моей стране муж не станет есть прежде жены. Это в твоей стране, а здесь лучше потом. Ешь с ним, сказал Пабло, взглянув на нее. Ешь с ним, пей с ним, спи с ним, умирай с ним. Делай все, как делают в его стране. Ты пьян, сказал Роберт Джордан, подойдя к столу. Пабло, грязный, небритый, с блаженным видом уставился на него. «Да», — сказал Пабло. «А из какой ты страны, инглес? Где это женщины едят вместе с мужчинами?» «В Эстадос Юнидос». «В Соединенных Штатах, штат Монтана». «Это у вас мужчины ходят в юбках, как женщины?» «Нет, это в Шотландии». «Послушай, инглес», — сказал Пабло, — «когда ты ходишь в юбке?» «Я не хожу в юбке», — сказал Роберт Джордан. «Когда ты ходишь в юбке», — продолжал Пабло, — «а что у тебя надето под низом?» «А я не знаю, что шотландцы носят под юбкой», — сказал Роберт Джордан. «Меня самого это всегда интересовало». «А при чем тут шотландцы?» — сказал Пабло. «Кому какое дело до шотландцев? Кому какое дело до людей, которые так чудно называются? Мне на них наплевать. Я спрашиваю про тебя, инглес, про тебя. Что ты носишь под низом, когда ходишь в юбке?» «Я тебе уже два раза сказал, что у нас в юбках не ходят», — ответил ему Роберт Джордан. «Ни с пьяну, ни для смеха». «Нет, а под юбкой-то что?» — твердил свое Пабло. «Ведь все знают, что у вас ходят в юбках, даже солдаты. Я видел на картинках, и в цирке Прайса тоже видал». «Что у тебя под юбкой, инглес?» «Все, что нужно», — сказал Роберт Джордан. Ансельмо рассмеялся, и остальные, прислушивавшиеся к разговору, тоже рассмеялись. Все, кроме Фернандо. Ему было неприятно, что такой грубый разговор завели при женщинах. «Ну что ж, так и должно быть», — сказал Пабло. «Но у кого все, что нужно, на месте, тот, мне кажется, юбку не надевает». «Не связывайся с ним, инглес», — сказал

— спросил Андрес. — Где? — В том городе, откуда Пабло, — сказал Андрес и усмехнулся. «Ты знаешь, что у них там было?» — спросил Роберта Джордана примитиво. «Да, я слышал об этом». «Тебе Пилар рассказывала?» «Да». «А всего она не могла тебе рассказать», — тяжело выговорил Пабло. «Ну, тогда ты сам расскажи», — сказала Пилар. «Если я ничего не знаю, расскажи сам». «Нет», — сказал Пабло. «Я никому об этом не рассказывал». «Да», — сказала Пилар, — «и никогда не расскажешь. И ты дорого бы дал, чтобы этого не было». «Нет», — сказал Пабло, — «неправда. Если бы повсюду расправились с фашистами, как я расправился, война бы у нас не началась. Но я бы хотел, чтобы все это было сделано по-другому». «Ну, почему ты так говоришь?» — спросил его примитиво. «Разве ты теперь иначе смотришь на политику?» «Нет, но там было много зверства», — сказал Пабло. «В те дни я был злой, как зверь». «А сейчас ты пьяный», — сказала Пилар. «Да», — сказал Пабло, — «с вашего разрешения я пьяный». «Зверем ты мне больше нравился», — сказала женщина. «Пьяница — это гаже всего. Вор, когда он не ворует, человек как человек. Мошенник не станет обманывать своих. Убийца придет домой и вымоет руки, но пьяница смердит и блюет в собственной постели и сжигает себе все нутро спиртом». «Ты женщина, и ты ничего не понимаешь», — спокойно сказал Пабло. «Я пьян от вина, и у меня было бы хорошо на душе, если б не люди, которых я убил. Мне горько о них думать». Он мрачно покачал головой. «Дайте ему того, что Эль Сордо принес», — сказала Пилар. «Дайте ему. Пусть приободрится хоть немного. А то так загрустил, что мочи нет смотреть». «Если бы я мог вернуть им жизни, я бы вернул», — сказал Пабло. «Иди ты так, тебя и так», — сказал Агустин. «Ты где это говоришь?» «Я бы их всех воскресил», — грустно сказал Пабло. «Всех до единого». «Заткни глотку!» — заорал на него Агустин. «Заткни глотку или убирайся отсюда вон! Ведь ты фашистов убивал!» «Ты меня слышал!» — сказал Пабло. «Я бы воскресил их всех!» «А потом пошел бы по водам, как посуху!» — сказала Пилар. «Ну, в жизни не видела другого такого человека! Вчера в тебе еще было немного мужества, а сегодня ничего не осталось. И на полудохлого котенка не хватит. И он еще радуется собственной мерзости. Надо было или всех убить, или никого не убивать». Пабло мотнул головой. «Всех или никого». «Слушай, Инглес», — сказал Агустин, — «как это случилось, что ты приехал в Испанию?» «Ну, не обращай внимания на Пабло, он пьян». «Первый раз я приехал 12 лет тому назад. Хотел изучить страну и язык», — сказал Роберт Джордан. «Я преподаю испанский в университете». «А ты ничуть не похож на профессора», — сказал примитиво. «У него нет бороды», — сказал Пабло. «Вы смотрите, у него нет бороды!» «Ты правда профессор?» «Преподаватель». «Но ты учишь кого-то?» «Да». «Но почему испанскому языку?» — спросил Андрес. «Ведь ты англичанин. Тебе было бы проще учить английскому». «Он говорит по-испански не хуже нас», — сказал Ансельмо. Почему же ему не учить других испанскому языку? Да, но все-таки немного ли на себя берет этот иностранец, который учит испанскому языку, сказал Фернандо. Я тебя ничем не хочу обидеть, Дон Роберто. Он не настоящий профессор, сказал Пабло, очень довольный собой. У него нет бороды. Ведь английский язык ты знаешь лучше, продолжал Фернандо. По-моему, учить по-английски тебе было бы и легче, и проще. Ведь он не испанцев учит, перебила его Пилар. Надеюсь, что не испанцев, сказал Фернандо. «Дай договорить, упрямый мул», — сказала ему Пилар. «Он учит испанскому языку американцев, северных американцев». «А разве они не говорят по-испански?» — спросил Фернандо. «Южные американцы говорят».